Глава восьмая. Он приехал на следующий день, сразу после полудня. Эрин услышала, как он разговаривает внизу с Польера, и немного растерялась, потому что еще не была одета и собиралась идти к мадам Поли. Она нервничала, никак не могла застегнуть бюстгальтер и едва успела надеть платье, как старая лестница заскрипела под шагами Лоснера. Эти звуки отогнали что-то мрачное, ночное, и к Элен вернулись прежний пыл и ощущение молодости. Он постучал, окликнул. Ничей другой голос не мог бы так сильно взволновать Элен. Она открыла. Мгновение они стояли и молча смотрели друг на друга. Потом он шагнул вперед и, как в первый раз, положил руки ей на плечи. Элен сама бросилась в его объятия. Она была беспредельно счастлива, шептала слова, каких до сих пор никогда не произносила. А Лоснер прижимал ее к себе, и Элен чувствовала, как бьется его сердце. Он сказал, что думал о ней, и горячо шептал что-то еще. Элен нужно было идти на уроки, и они договорились встретиться вечером. Лоснер будет ждать ее около виллы Сарди, и они вместе поужинают. Потом вернутся сюда. Элен поняла, он хочет, чтобы праздник их близости свершился ночью. Она слегка коснулась пальцами его щеки, а Лоснер все ласкал и нежно гладил грудь и бедра, словно уже овладевал ее телом. Мадам Поли была в плохом настроении. Жирные щеки дрожали, дышала она прерывисто. Медицинская сестра, которая два раза в день делала ей уколы инсулина, пришла сегодня позже обычного. Опоздала на целых 45 минут. Это недопустимо, и уже во второй раз. Если она опоздает еще, придется ей отказать и найти другую. По словам мадам Поли, это не женщина, а Отелло в юбке. Она содержала молоденькую подружку, страшно ее ко всем ревновала, и поэтому без конца с ней ссорилась. Часто из-за этого страдали пациенты. После мадам Поли Элен, чьи мысли были только о Лоснере, отправилась в 4 часа на урок к Сарди. Времени у нее было более чем достаточно, и она решила не ехать на катере, а пройтись пешком, наслаждаясь такими новыми для нее ощущениями. Она обрела теперь место в жизни, почувствовала себя настоящей женщиной, счастливой женщиной, которая делит свое счастье с мужчиной. Она перешла через Большой канал по ближайшему к вокзалу мосту и оказалась в народных садах, где блестела опавшая листва, издавая крепкий, здоровый запах перегноя. С юным Сарди Элен впервые была по-настоящему весела и оживленна, потом заметила, что он наблюдает за ней своими очень светлыми глазами и, кажется, удивлен произошедшей в ней переменой. Они сидели рядом, и Сарди опирался левой рукой на спинку ее стула. Держа перед собой открытую тетрадь, Элен уверенно объясняла французские указательные местоимения. Вдруг юный Сарди мягко положил руку ей на плечо и слегка погладил его. Элен резко высвободилась. До сих пор этот юноша, казалось, видел в ней лишь строгую учительницу, заставлявшую его писать скучные упражнения и значившую не больше, чем какой-нибудь поставщик или слуга. Элен не обратила особого внимания на эту маленькую дерзость, но все же встала и пересела с книгой и тетрадью на другую сторону стола. «Так будет лучше», — весело сказала она. «Как вам угодно». Он смутился, покраснел и опустил глаза. Обычно Элен не торопила закончить урок, но сегодня, зная, что Лоснер будет ждать ее на улице, она старалась освободиться вовремя и поэтому то и дело поглядывала на великолепные часы, красный порфир и золото, возвышавшиеся на камине. Прощаясь, она сказала: «Мсье Сарди, вам нужно проводить время с молодежью, дружить с ровесниками». Он злобно оборвал ее, как избалованный ребенок, знающий, что ему все дозволено. «Это уж мое дело». «Вы слишком редко выходите из дома». «Если бы я мог выходить с вами...» Сарди стоял перед ней, выпрямившись, и напряженно ждал ответа. Резким движением он отбросил со лба прядь волос и с вызовом взглянул на нее. «Увы, это невозможно», — улыбнувшись, сказала Элен. Он проводил ее до лестничной площадки, через сумеречный зал, прошел через холл, где женские фигуры в античных туниках держали в руках светильники в виде факелов, отбрасывающие на потолок круги белого света. Внизу гигант-привратник, сопровождаемый собакой, довел Элен до входной двери и через глазок оглядел улицу. Затем отпер дверь, пропустил Элен и остался на пороге, наблюдая, как она направилась к мужчине в толстой куртке, который ждал ее, освещаемый сзади солнцем. На следующее утро Элен и Лоснер проснулись среди сбившихся одеял и простыней. Было около 9. Будильник, стоявший под бисерным абажуром лампы, уже звонил, но не мог разогнать полудремы, охватившие их после бурной ночи. Лоснер повернулся к Элен, обнажил ее груди и стал ласкать их губами. Потом также нежно целовал живот и бедра, как будто воздавал ей дань поклонения и благодарности. Она чувствовала умиротворение и какую-то завершенность. Ей казалось, что только сейчас она узнала, что такое утро, что такое радость. Потом Лоснер встал с постели совсем голый в полумраке комнаты. У него было крепкое тело, а грудь словно покрыта густым руном. Она смотрела, как он двигается в этом бледном свете, любовалась его узкими бедрами, сильными, волосатыми. Улыбнувшись, она сказала: «Адальджиза сейчас придет, если она узнает». «Какое это имеет значение? Мы свободны, мы любим друг друга, пусть об этом узнает весь мир. Мне нечего скрывать. Ну да ладно, трусы я все-таки надену». Немного погодя, когда появилась Адальджиза, Лоснер был уже в мастерской у Польера. «Ты еще в постели? Уж не заболела ли?» «Они уже перешли на «ты». «Ну что ты», — сказала Элен, укрытая простыней до подбородка. «Я никогда еще не чувствовала себя так хорошо». «Вот и прекрасно», — улыбаясь, воскликнула Адальджиза.